Шаги командоров. Yes. У меня маленькая английская радость. На Трафальгарской площади не установят памятник Нельсону Манделе. Райсовет не дал добро. Решил, что хватит и того Нельсона, который адмирал и на колонне. Я искренне ликую, несмотря на то, что Мандела, дядька что надо, ЮАР, благодаря ему, сильно, от местных знаю, поднялась, и бывшие задворки Африки, пропахшие апартеидом, теперь продукты ветров экономического подъема. Памятник, кстати, был не самый страшный, в стиле легкого примитивизма. Будь я Манделой, непременно б купил, чтобы после кончины водрузить над могилой. Мне было бы приятно, а наследникам не стыдно. Правда, моя радость греется не тем, что Трафальгарскую площадь оставят в покое. На ней и так чего только не устраивают. Но памятники — это иное. Дело в том, что с точки зрения скульптуры Великобритания — примитивная, не сказать убогая страна, веками подходившая к этому искусству с точки зрения агитации и пропаганды. Тут даже хуже, чем у нас. Во всяком случае, в имперском Петербурге из четырех бронзовых всадников каждый чем-нибудь примечателен. Даже у скучного Петра работы расстрели отца, что перед Михайловским замком. Приподнятая копыта лошади в час ночи шевелится. Жуткое дело, я наблюдал. Поверхность же Лондона заполнена десятками скачущих и стоящих медных людей, героев войны и труда, чьих имен не знает никто. Даже туристы на их фоне не фотографируются. Неинтересно. Весь лимит исторической памяти исчерпан Трафальгарской колонной. В пяти минутах от нее на террасе Карлтон-хаус стоит колонна ничуть не хуже и тоже с бронзовым дядечкой наверху, но она всем по боку. Да и на самой Трафальгарке, кроме бронзового Нельсона, есть еще три памятника. Газета «Evening Standard» накануне выборов мэра попросила главных кандидатов назвать, кто это такие. Правильно не ответил никто. То есть Великобритания, с точки зрения скульптурной среды, антипример. Если равняться, то лучше на Данию, где на тихонькой улочке у частного дома можно найти пару бронзовых сапог, и, кажется, даже не скороходов, и где персонажи Андерсена, за исключением витающих в облаках пастуха и пастушки, стоят на одном уровне, согибающей их толпой. Ну, разве еще русалочка сидит грустно на камне? Для сравнения, в Лондоне Шерлока Холмса затащили на постамент. Я, выйдя на Бейкер-стрит из метро, поначалу решил, что это Дзержинский. Словом, все убеждает, что бронзу на улицах городов нужно разбрасывать только тогда, когда она «остраняет», по терминологии Шкловского, забавляет и улучшает городскую среду, то есть делать памятники привлекательными для туристов и увлекательными для аборигенов. Пожалуй, единственный приличный лондонский памятник Черчиллю и Рузвельту на Нью-Бонд-стрит примечателен не своими героями, а тем, что командоры сидят на обычной скамеечке, и между ними есть место любому, и места пусто не бывает. Так вот, все описанное выше я излил бурным потоком по единственной причине. За то время, что Россия была оставлена мной без присмотра, многие вещи пошли в кривь и в кось. Например, комиссии по монументальному искусству Мосгордумы решено установить в Москве памятник Муссе Джалилю, композицию героям-олимпийцам, а также стелу погибшим на войне жителям Тушина. Я в шоке. Я знаю, что дальше произойдет, причем за счет налогоплательщика. Будут изваяны идейные, то есть скучнейшие произведения, которые не только не увековечат чью-то память, но приведут к прямо противоположному результату. Приходилось ли вам бывать в Тушино, господа? Там можно лишь жить от нужды и отчаяния. Там Макдональдс выглядит как церковь в стане язычников. Там шатаются подростки с пустыми глазами, все поголовно в спортивных штанах. В этом районе действительно позарез необходима городская скульптура, чтобы создать хотя бы видимость города. Установите в Тушино бронзового Ленина с головой Микки Мауса. Давняя идея Александра Косолапова. Туда будут приезжать со всего мира, фотографироваться, есть шаурму, совершать покупки в местных магазинчиках. а тушинские дети перестанут по мере взросления осознавать, что их родители – лузеры, проигравшие жизнь совки, и в знак бессмысленного протеста не будут громить могилы на кладбищах и рисовать свастики на военных мемориалах. Какой памятник Мусе Джалилю, какие олимпийцы! Джалиль был татарский поэт, его замучили в гестапо, но, умоляю, вы помните хоть строчку из его стихов? Очень может быть, они гениальны, но тогда книги Джалиля должны хорошо продаваться в Казани, где, кстати, ему памятник уже есть. А если не гениальны, то зачем памятник? Обстоятельства, в каких творец принимает смерть, никак не влияют на величину таланта, иначе бездари кончали с собой. Современной России нужны не вчерашние памятники, а современная городская скульптура, которой у нас практически нет. О, сходство империй! Идеология этой скульптуры, повторюсь, проста – украшать место и привлекать людей. Лужков, как мэр, радует тем, что вроде бы хорошо чувствует деньги. Переделка Манежной площади была мероприятием гениальным, чтобы не говорили ее эстетические хулители, поскольку создала новый центр туризма. Но деньги он почему-то связывает исключительно с мраморными балясинами, многопудием Церетели. То есть дедушка, увы, не понимает, что парочка реализованных идей из арсенала, условно говоря, Гельмана или Бреннера, будет стоить меньше, а привлекать денег больше. Не надо мемориалов олимпийцам, ибо получили они уже награды свои. Не надо бронзы почившим мученикам, ибо в рай входят ноги. Распустите комиссию по монументальному искусству. Хватит тратить по 10 миллионов рублей в год на искренние, но идиотские замыслы жителей. Вы знаете, что эта комиссия действительно работает по обращениям трудящихся, и что половина обращений получает добро. А если распустить не выйдет, то пусть рассмотрят и мою идею. Путин, стоя, и Ходорковский, сидя, обсуждают будущее России. Если статистика верна, одного из двух точно изваяют. И последнее, специально для тех, кто с моими идеями не согласен и считает, что память увековечивать нужно. Смешно. Память увековечивать. Увековечить оперативную память PC IT-286. Ну, это так, к слову. Окей, я тоже считаю, можно. И даже знаю как, с тех пор, как по весне побывал в королевских ботанических садах Kew Gardens. Был ранний март, шел фестиваль орхидей. Я шатался из оранжереи в оранжерею безумным ботаником, дорвавшимся до Эдема. Всюду, сколько хватало взгляда, тянулись поляны, затканные крокусами. У озера, с которого с шумом взлетали гуси, рос гигантский, десятиохватный дуб, окруженный скамейкой. Я подошел. На дубе была табличка «Экипажу рейса 103, Локерби, 21 декабря 1988 года». На спинках скамьи имена. Когда потом Блэр встречался с Арафатом, чьи люди взорвали тот самолет, я чувствовал себя так, как будто при мне дуб пилили на дрова для лейбористской кухни. Понимаете, да? Зато потом уже воспринимал как должное, что в Монт-Стрит Гарденс, в одном из потайных лондонских пространств, таком, знаете, садике из цветика-семицветика, стоят ряды скамеек, сплошь помеченных табличками типа «Памяти Джо Блейча, 1910-1990, американца, который не смог найти в Нью-Йорке парка красивее». Это местная иезуитская церковь Фарм-Стрит обеспечивала уставшим телам отдых под платанами, а параллельно и завлекала их души. И я, ей-богу, помянул Джо Блейча добрым словом.